Ёбаный недочеловек. Если ты послушаешь эту песню, блядь, то ты сдохнешь, когда она кончится. Сдохнешь, истекая кровью. Блядь, лучше вырубай, сука. Тебе же лучше будет, козел. Здорово, хуёво, сучасово, бля. Забываю, а похоже, не серьёзно.